Глава 17. Церемония коронации. Утром 3 апреля 1851 года Чаофо Манкута уведомили, что Сенабоди избрал его на королевский престол, и затем понесли со всей торжественностью в резиденцию, примыкающую к просату, где ему предстояло дожидаться благоприятного для коронации дня, которым придворные астрологи объявили 15 число следующего месяца. И когда этот день настал, все сиамцы, богатые и бедные, приветствовали его с экзальтированным восторгом, ибо со своим королем-монахом, для них более священным, нежели победитель, они были связаны узами религиозных верований, гордились им и любили его. Церемония коронования очень необычная. В центре зала аудиенций в королевском дворце на высокую платформу, богато украшенную золотом, ставят круглую золотую купель, которая на придворном языке зовется «Мангала Бхагават Тхонг» — «Золотое кольцо власти». В эту купель помещают древний пхрабат — золотой табурет, и над купелью с табуретом сооружают четырехугольный балдахин под коническим девятиярусным зонтом в форме пагоды 10-12 футов высотой, обильно украшенным позолотой. Прямо по центру навеса ставят вазу со святой водой, над которой 9 раз совершались молитвы. В священный сосуд она налита из 9 разных круглых чаш. Эта вода взята из истоков главных рек Сиама, и хранится она в резервуарах, размещенных в храмах Бангкока. Желобок в горловине сосуда представляет собой венчик цветка лотоса с облетевшими лепестками. Этот так называемый «белый лотос жизни» — сукла утопала атмано — символизирует красоту добродетельного поведения. Избранный король, облаченный в простое белое платье, садится на золотой табурет. Священник-брамин подает ему воду в маленькой золотой чаше в форме лотоса. Эту воду прежде процедили через 9 разных веществ — землю, пепел, пшеничную и рисовую муку, истолченные в порошок лотос и жасмин, железные опилки, золото, древесный уголь и, наконец, огонь. Каждый из этих материалов не просто символизирует его неразрушаемость, но еще и указывает на его присутствие во всем, что есть в живой и неживой природе. Избранный король окунает правую руку в эту воду и смачивает ею свою голову. Тотчас же хор затягивает вдохновенное песнопение, и это сигнал. Посредством шкива ваза на навесе опрокидывается, и освещенные воды через желоб в форме лотоса льются на голову короля. Эта струя символизирует небесное благословение. Затем священник-буддист выливает на короля кубок воды. Сначала его освещают водой священники-брамины, затем принцы и принцессы королевской крови. Они используют богато украшенные сосуды из раковины каури. Потом представители знати высочайшего достоинства подходит к королю с чашами из золота, серебра, керамики, тампака, самила и танкваха, металлические сплавы, традиционные для Сиама. Принято, чтобы сосуды для обряда омовения короля были изготовлены из разных материалов, разновидностей должно быть не менее 7. Последним к королю с железной чашей подходит первый министр, после чего ритуал омовения завершен. Далее король опускается в золотую купель Мангала Бхагават Тхонг, где его натирают благовонными маслами 9 видов и окунают в мельчайший песок со дна Ганга. После его облачают в королевские одежды. Затем король переходит в южную часть зала, где стоит 8-угольный трон с 8 сидениями, расположенными в соответствии с 8 направлениями на компасе. Сначала король садится лицом на север и постепенно перемещается к востоку, по очереди обращая лицо в каждом направлении по компасу. Перед каждым сиденьем на верхней ступеньке стоят в коленопреклоненных позах 2 священника — буддист и брамин. Они подают королю чашу с водой, из которой он пьет и спрыскивает свое лицо, каждый раз отвечая на обращение священников, произносящих следующую молитву. Священники. Да будешь ты сведущ в законах природы и вселенной. Король, вдохнови меня, о ты, кто сам по себе есть закон. Священники, да будет тебе дарована вся мудрость и все прилежание. Король, ниспошли мне вдохновение, чтобы постичь все знания, о ты, просветленный. Священники, да пребудет милосердие твоей правой рукой жизни, а истина — твоей левой рукой. Король, вдохнови меня, о ты, кто доказал, что он сам есть истинное милосердие. Священники, да благословят тебя солнце, луна и звезды. Король, хвала тебе, о ты, кому доступны все состояния. Священники, да благословят тебя земля, воздух и вода. Король, благодаря твоим заслугам, о ты, победитель смерти. По завершении этих молитв священники ведут короля на другой трон, обращенный на восток и еще более величественный. Здесь ему вручаются регалии королевской власти. Сначала меч, потом скипетр. На шею вешают две массивные цепи и, наконец, голову увенчивают короной. В это самое мгновение на улице раздается пушечный выстрел, а в самом зале звучит музыка. Затем королю преподносят золотые тапочки, веер, королевский зонт, на указательные пальцы надевают кольца с крупными бриллиантами и вручают различное сиамское боевое оружие. Король принимает эти дары и передает слугам. Церемонию завершает обращение священнослужителей, которые просят короля с чистыми помыслами исполнять свои священные обязанности. В ответ король торжественно клянется быть справедливым, честным и верным правителем своего народа. Напоследок ему вручают золотой поднос с золотыми и серебряными цветами, которыми он осыпает окружающих, сходя с трона. Следующий день посвящен публичной церемонии восшествия на престол. Его величество, одетый еще роскошнее, чем накануне, представляется двору и более широкой публике. В знак традиционного приветствия монарха присутствующие падают ниц, стреляет пушка, играет музыка, а после первый министр и другие важнейшие министры зачитывают короткие обращения, официально передавая королю власть над своими ведомствами. Его величество коротко отвечает. Затем гремят салюты со всех фортов, военных кораблей и торговых судов. Остаток дня посвящен празднованию и различным развлечениям. Сразу же после своей коронации Маха Монкут отправился во дворец второго короля, вице-короля, где была проведена еще одна церемония коронации, менее масштабная. От первой она отличалась тем, что священные воды лили на голову второго короля, а регалии власти ему вручал верховный монарх. Спустя 5 дней было устроено общенародное шествие вокруг дворца и городских стен. Оно сопровождалось увеселениями, театрализованными представлениями и фейерверками. Ни по какому другому случаю столь огромное количество народа в Сиаме никогда не собиралось.